Еще раз обернувшись, он заметил в долине двигающегося Шичибука с чьей-то головой в руках. Он и правда не преследует их, это не трюк, а значит дальше нельзя. Но почему, этой гниде бы не удалось постоянно все контролировать, даже не наблюдая за результатом? Что не так? Едва выставив блок, Луффи ощутил, как по тому вдарили каблуком. Словно хлыст по руке прошелся и отшвырнул назад. Алекс отреагировал сразу же и отразил крученый на полной скорости. Появилась девушка небывалой красоты, но невероятно хладнокровным выражением лица, Барахинкок или как повелось, императрица пиратов. Она всем видом показывала нежелание делать то, что приходится, воевать, но при этом колотила со всей дури королевской волей. Мугивара Луффи, я права, встречая ударно выставленный каблук, склонила голову дама, пропуская над грудью копье. И что, с капли интереса вздернул бровь тот, беги, прошептала та, чтобы услышал лишь он. Что, что ты? «Беги отсюда, если жизнь дорога, он убьет тебя, это ловушка, и я поверить тебе должен, зачем помогать, ты же Шичибукай, ты не понимаешь, уже без разницы кто друг, а кто враг, этот идиот нас всех угробит, кто же знал, что он не блефует, мы правда думали, что это ложь, откуда мы могли знать, несмотря на всю свою гордость». Авторитет и выдержку глаза Хинкок стали поблескивать от слез. Это выражение лица означало лишь одну эмоцию – ужас в чистейшем его проявлении. Корсары чего-то боялись и даже в разгар битвы, стоящей в окружении пиратского ига, Дракуэль вгляделся вдаль. Он выглядел в десятки раз лучше обычного человека, а потом, пусть и смутно, но увидел край горизонта и то, что было за ним. Даже его передернуло от всплывших слов Вайспера во время их ожидания. Как можно было заявлять о таком, с тем выражением лица, что было у него? Это уже не война, а геноцид. Хо-о, похоже, тут не только скуку рассеять можно, но и подраться. Довольно растянув краешки губ, Михаук разрубил с десяток людей вокруг него, чтобы вдохнуть полной грудью воздух приближающегося кошмара. Какие еще козыри у тебя в рукаве, Адам? В кои-то веки становится весело, но его энтузиазма Хинкок не разделяла. Как богги, они хотели бежать и как можно дальше. Это была не трусость, а желание жить, обычный инстинкт, а времени было все меньше. Ангел смерти рехнулся, по сравнению с тем, что он делал, да это был уже откровенный апокалипсис. Этого он хотел, правда ли этого? Они вновь ошиблись, когда решили, будто бы ангел подчинит или объединит Шичибукаев для единого удара по Белоусу. Это было не так, но какая теперь разница? Одно было ясно точно. Сколько ангела не бей, не рви на части, это ни хрена уже ничего не изменит, слишком поздно. За ошибки стоило расплачиваться, ведь еще одной было предположение, будто бы Адам стал причиной этой войны. О, нет, он замыслил не войну, ведь если глянуть на горизонт и тени на нем, то даже рядовой догадается. Ему была нужна не война для истребления своих врагов всех разом. Этот человек приготовил бойню. Примечание к части. Да-да, давно не писал, надо руку набивать. Кстати, прикола ради, опишите Адама парой слов после стольких глав, ну или развернуто, просто интересно, какое мнение о нем сложится. Это спорный человек и крайне хаотичный. В. 116 обман. Ад. Часть 8. Чудовищных. Просто сверхчеловеческих трудов Луффи стоило сказать себе, нет, и сделать это прямо на половине пути в рою дозорных, только и желавших его изничтожить, как пираты, как фанатики, верающие лишь в кредо. Парень буквально встал как вкопанный, а за миг до того, как десятки разных клинков опустились на него, покрыл тело волей так, чтобы металл латрикашетило. Он обернулся назад, чтобы еще раз осознать происходящее. Вайспер стоял в полуоборот к нему, игнорируя стрелку перед собой, и также просто смотрел, ничуть не улыбаясь. Он не преследует, а позволяет идти к своей цели, значит, они не спасут Эйса с такой логикой, ее надо сразу менять, пока он не переделал план под себя вновь. Мугивара, не стой столбом, ты на поле боя. Взмывшие в пространстве копье, как шальное, размазывало человеческие тела о стены и друг от друга, лишь от давления удара разрывая на раз. Шторм делал, что вздумается, ему тут не было достойных противников, а чем больше дозорных он убьет, тем больше получит за контракт. Так какого лешего этот пацан все испоганил и стоит как уволень? У них же шанс, Алекс, донесся спокойный тон, не отрываясь от беловолосого, уже полностью и в недоверии обернувшегося к пареньку в шляпе. Нам нельзя туда, ему это и надо. А куда? У меня контракт с этим старым Йонкой, и мне не хочется башки лишаться, а он может. Эйс же твой брат, не тебе ли больше всех его спасти надо? поэтому и говорю остановиться. И что ты предлагаешь? Вайспера не убить, это как с бессмертным биться. Алекс не сразу заметил, как и Адам, но Мугивара смотрел сейчас в какую-то противоположную сторону. На кого? Белоуса? Нет, на его корабль. Все его внимание было сфокусировано там, на одном единственном человеке. Странная улыбка налипла на его лицо и ноги напряглись, превращаясь в насосы. Смотря с каким, паренек стартанул так быстро, как мог, прямо на ангела. Они вновь сходились, ближе, ближе. Их уже почти ничего не разделяло. Пират встретился с корсаром глазами на расстоянии вытянутой руки. Он сделал то же самое, провоцируя, точнее давая повод задуматься. Конечно, это не помогло, и тот не поддался, потому что не понял, к чему все идет, а если и понял, то счел за преднамеренную попытку сбить себя с толку. Но так он думал лишь миг, прежде чем глаза юного пирата сверкнули алым. Проводив его взглядом без лишних движений, Вайспер наблюдал за устремлявшейся в обратном направлении фигурой. Та не останавливалась, набирая скорость за счет ускорения кровотечения в организме, отчего по пару его было довольно просто отследить. Что-то было не так, это не безрассудство. Левый глаз юноши сверкнул алым, зажигая в том звезду, и сразу начал просчитывать направления и варианты. Он был на такое способен, обычная ускоренная математика с работой мозга, на такое проклятие было способно без труда. Но Мугивара оказался тоже проклятым, пускай и наполовину. Лишь это вынудило действовать, забыв про все надуманные стратегии. Забавы закончились. Этого я не ожидал. Цокнув, беловолосый со всей скоростью взмыл в воздух и отдачами в ногах стал менять траекторию полета. «Не уйдешь, не от меня, пиратик». Сверху посыпались бомбардировочные снаряды из воздуха. Они дробили землю прямо перед Мугиварой, лишая опоры и притормаживая, но это не помогло. Тот отталкивался прямо от взлетающих вверх кусков. В небо устремились резиновые руки, словно кнуты, меняющие направление с от каждого отскока от воздуха. Те же самые ударные волны меняли их траекторию, а алые глаза следили за летуном, не давая тому ни атаковать, ни расслабиться. Ангел взмыл еще выше, но тени отстали и даже ускорились, набирая скорость будто рикошет. Ему не давали ударить, а без этого про дальние атаки можно было забыть. Одна из рук все же дотянулась до корсара. С размаху, правда, была отбита выпадом голени, но это его остановило, заставило застыть на месте на несколько секунд. Тогда вторая схватила за ногу, и тело рухнуло с 200-метровой высоты. Но оттого и Луффи замер, когда его кисть была перехвачена, не успев вернуться обратно. На секунду испорченное равновесие от затягивания назад сыграло в злую шутку. В челюсть ударился невидимый кулак. Урона тот толком не нанес. Против такой парамеции без воли он был бесполезен. Но даже так урон по телу пришелся, и позади новичка накоренился толстый ледяной кусок, блокируя ему проход вперед. Вайспер попытался подтянуть того к себе вновь, но не преуспел. Вторая резиновая рука объяла выкорчеванную ледяную глыбу и под ее весом остановила тягу, а после швырнула как мяч. Адам не отпустил. Он словил снаряд вытянутой вперед рукой и, сжав пальцами, разнес не куски грубой силой с примесью воли. Мугивара и не сомневался, даже без сателлы такие атаки на нем не работали. Одним вайспером меньше, и ладно. Стряхивая осколки с ладони, парень зажег второй глаз фиолетового оттенка стоящимся в нем безумием. Что ты, что твоя сестра, невиновных нет. Найдя опору, все же оттащил от того руку паренек с отпечатками чужих пальцев на кисти. Думаешь, не убью ее? Очевидно, убьешь. Ты уже не тот мальчик, играющий в пирата. Но говорить одно, делать другое. Это начинает наскучивать. Не беспокойся, все изменится быстрее, чем ты думаешь. Тебе будет не до скуки. Нога ушла в сторону, готовя опору. Глаза его сияли, а вокруг скапливалась выплеснутая наружу воля, так и демонстрирующая все накопленные за это время, за этот год в море. Если говорить о чистой силе, то он вполне мог дойти до миллиарда в награде за голову. И это ощутили, даже Эйс ощутил, он и помыслить не мог, насколько силен его брат теперь. А Лобстон ныне в прошлом. Белоус широко улыбнулся этой атмосфере накаливания. Сколько ему лет-то, а уже такая аура. Талант или он просто от рождения монстр, а такая сила была нужна в это непростое время. Набрав воздуха в легкие, тот подался вперед, напрягаясь, и нечто вырвалось из него. Нечто невидимое, но осязаемое. Воля, королевская воля, накрывшая собой весь Маринфорд. От нее неподготовленные дозорные падали без чувств. Тот, очевидно, знал, на кого ее направляет, а за счет этого и возникшие неразберихи повсюду. Пираты стали прорываться еще быстрее, уже стоя почти перед площадью. Они воспряли духом, Когда палачи на эшафоте также рухнули не в силах опустить клинки, многие были воодушевлены, а другие находились в состоянии шока и трепета. Кто бы мог подумать, что внутри этого ребенка такое? С таким даром рождаются один на миллион. Это что, сейчас была королевская воля? Это братишка Иса сделал? Да без разницы. Пока у нас есть шанс, все вперед, не отстаем. У них больше нет артиллерии, прорываемся на площадь. Новые ликования укутали остров одеялом грохота пушек, пистолетов и взрывов. Бои стали еще более ожесточенными, ведь оставалось, казалось, немного. Им дали шанс, и им собирались воспользоваться. Если не сейчас, то не будет никакого после. Белаус это понимал, а оттого был не вправе стоять без дела. Спустившись вниз, он зашагал самолично вперед и только вперед. Кто бы смел стать на его пути? Да, самоубийц не было, но долг для дозорных был не пустым звуком, отчего пусть и немного, но сотни и тысячи солдат, единым роем мчась на Йонка со всем, что было в руках, замедляли его. Адам наблюдал за переменами без радости, но и без горечи. Он не просчитывал ситуацию и не анализировал, ему это было не надо, потому что враг стоял прямо перед ним. Вот так оно и происходит. Перевел на себя внимание корсара паренек. Всего немного и все планы твои рушатся в момент. Не я спасу Эйса, так еще кто-то. Все здесь ради него, все готовы отдать свою жизнь и это правдивое чувство. Ведь иначе нас бы тут и не было. И даже теперь, видя это, ты все равно будешь говорить мне о том, что у людей нет ничего кроме лжи. Вайспер взглянул вновь, сузив глаза для лучшего обзора. Ему не лгали. Это была вера в правое дело, установку для которой задали себе пираты. Они как одержимые рвались к центру, пока и вовсе не подбежали впритык к стенам, которые почти полностью разнесли. Еще немного и будет площадь, а за ней эшафот, а за ним победа. Пираты даже внимания на него не обращали, а пробегали рядом, стремясь лишь к одному – закончить эту войну. Еще молодой юнга с каким-то ножом и пистолетом с яростью и охваченный общим подъемом пробежал всего в полуметре от Шичибукая. Тот его не остановил, но приобрел странное выражение лица, словно осознав нечто для самого себя, возможно, открыв нечто ранее доступное. «Почему у тебя такое выражение лица, Адам? Ты сейчас ведь начал понимать, о чем я говорил, пусть уже и поздно». Он протянул ему руку. «Нет, ни помощи, о том, чтобы топор войны был зарыт, и речи не шло, слишком поздно, слишком много крови и жертв, все не так». Луффи доносил до него свою точку зрения, понимание. Адама надо было убить, по-другому никак, но ему хотелось спасти хотя бы его душу, дать ей ощутить то же, что и он, дружбу, братскую опору, а не черни пороки, разливающиеся в душах людей со временем, извращенные и непрощенные. Скольких таких, как Адам, он видел? Сколько подонков узрело, и все равно они заслуживали шанс, хотя попытку. Но, в самом деле, таких как этот человек не было, ведь понять его было нельзя. Он дернул рукой, и привязанная к пальцам леска возвратила обратно валяющийся не пойми где зонт, разрубив на своем пути всех, кто встретился. Это странное оружие легко легло в его руку, и шляпка раскрылась под нее, закинув себе на плечо, и встал юноша. Теперь картина стала яснее. Ты такой же, как и господин Шики, избранный и в то же время наполовину проклятый. Удивительная концепция. Но, за тяжким вздохом последовала и небольшая пауза, а как только она прекратилась, их уже не разделяло понятие расстояния. Что за чушь ты несешь? Удар зонта подорвал землю на месте, и удар был куда мощнее, чем казалось, весь и собственная сила владельца. Он был направлен даже не на Луффи. Огромная трещина пошла горизонталью, разделяя десятки, а после и сотню метров. Земля разошлась, образуя обрыв и лишая пути продвижения вперед. Эти действия определенно были целенаправленными. Зазнаться из-за этих глаз – худшее, что могло случиться, раз ты стал излагать такие речи. Глыба льда влетела тому в бок и раскрошилась. Взгляд на секунду обратил на это внимание, но зонт поднялся вверх раньше, отражая затмивший солнце кулак размером с гиганта. Вопль разъяренного капитана команды усиливался с каждым разом все яростнее и яростнее, вдавливая ноги молодого человека все глубже, пока тени начали очерчивать ров. Ему пришлось задействовать и вторую руку, такие удары были уже не для показухи. Ты не понимаешь их сути. Сжимая зонт для крови, ангел ждал, когда кайросики на нем начнет работать на фруктовике. Они не дают сил, а выводят уже имеющиеся на максимум, в том числе и скорость обработки информации мозгом. Поэтому ты просчитал мои планировки, вот и вся тайна чуда. Рука стала уменьшаться, и давление ослабло, Даже этих пары секунд хватило, чтобы необычное оружие столкнулось с грудиной противника. Из горла вырвался сгусток крови. Пацан собственным телом пролетел к восточной и самой отдаленной от эшафота стене и разнес ту до такого основания, от грохота разваливающихся укреплений заложило уши. Адам выдохнул, стряхнув сжатую до крови руку, которая в момент начала регенерировать. Пусть и с сотелой, но выносливость он все равно тратил, и уже ее восстановить та не могла даже своими силами. Впрочем, ее было у кое-кого в избытке. Пацан влетел туда, куда надо, пусть это и стало новым планом с попыткой занять буйную головешку и увести подальше от сестры. Кивнув своим мыслям, когда взор упал на Михаука, Шичибукой собирался двигаться дальше. С таким врагом юнец не справится, возможно, и он сам тоже, но какая разница. Взглянув за горизонт, он вновь улыбнулся, дело было уже сделано, Багги свой хлеб и монету заработал. Но, что-то было не так, на душе было ой как неспокойно. Холод бродил по всей спине волнами, за ним кто-то стоял, закрыв тенью любые проявления света. Как же страшно, боже. Встав в полоборота, Адам улыбнулся так широко, как умел лишь он, этой улыбой с гнильцой и отравой от уха до уха. Уверяю, я трепещу. Ему почти в затылок дышал никто иной, как Эдвард Ньюгейт с целой оравой озлобленных пиратов, самых боеспособных, самых крепких, которые были, а еще здоровых. Они все были выше Беловолосого, так и излучая жажду крови, но она была несравнима с одним лишь взглядом их капитана. «Лучше беги», — посоветовал один из громил. «И куда же? Даже на краю света нет сейчас безопасного места, и, увы, я уже сделал так, чтобы вообще никто не ушел отсюда живым. Да, ты многое натворил, и кому-то придется это разгрести». Сжав могучий кулан, Белоус собирался бить. Нет, это не то слово, не бить, но стереть в ничто стоящее перед ним бедствие. Он бы это сделал, если бы не указательный палец, направленный ему за спину. Тот, очевидно, не блефовал и не отвлекал внимания, хотя это было бы в его стиле. И все же пираты обернулись и посмотрели на тени, идущие по водной глади. Это была боевая флотилия из десятков кораблей разных мастей, размеров. Их число было просто немыслимым, ведь с каждым разом ослепляющее, заходящее солнце скрывало хотя бы по три суда, а за ними еще три. Ужас при виде флагов было невозможно описать словами. Наконец-то их заметили и дозорные, начав бить тревогу, еще более шумную, чем раньше. Наконец и Сенгоку перестал поддерживаться хоть какому-то из планов, ранее оговоренных с этим подонком Вайспером. Он, этот конченый манипулятор, да он хоть соображал, что творил, что наделал. Когда они осознали, было уже поздно, слишком поздно, чтобы хоть что-то предпринять. Приближалась доселе неслыханная, абсурдная по своей природе жестокость. Да, флаги с веселыми Роджерами сразу двух йонка рассекали море с гордо поднятыми носами кораблей. Ты, что ж ты наделал? Медленно зверея и постепенно принимая действительность, Ньюгейт уже не пытался понять этого человека. Нет, его надо было уничтожить. Сейчас, ты сумасшедший подонок, хоть понимаешь последствия, что здесь сейчас начнется? Ад начнется, кошмары, насилие и смерть, конечно, это же война, в ней ничего другого и нет. Подыграл хохочущий тип, а как ему не смеяться, если Финс свою задачу выполнил? Его флот наверняка уже потопили, но если рыжеволосый Шанкс не сумел сдержать этих двух монстров, то генерал сделал все в точности. Раскрыв зонт, мальчишка был вжат в землю, будто муравей, которого придавило могучим хуком левой. Воздух накоренило землю и, казалось, даже само пространство, но, как и подобает муравью, Адама сколько ни раздавливали, а он не дох. Сжав зубы и выпучив глаза от колоссального давления по костям и торсу, он с непривычным для себя воплем сделал несколько шагов вперед и стал поднимать из ледяных толщ. Опоры под ногами как таковой не было, она не выдерживала попросту, а потому стал использоваться воздух. «Да сломайся ты уже!» С новым напором сжимая челюсть, Белоус налег на того всей массой. «Я!» Шальная волна заткнула его, пробив еще несколько слоев и даже прогибая шляпку зонта, игнорируя тот факт, из чего она была сделана. Еще немного и это орудие треснет, а когда это случится, его размажут по всему Маринфорту. «Тебе не жить под этим небом, Адама Вайспер, а вот это!» Беловолосый поднял взгляд разноцветных глаз, и уже через секунду его объяли разряды зеленых молний по всему телу и за его пределами. «Решать не тебе!» Последовал странный звук, будто скрежет железа, металла, который будто смеялся и хохотал, как сам демон. Это звучание вперемешку и с чудовищным хохотом и железом. От нее кровь в венах холодела. Что бы оно ни было, а уж точно не людского происхождения. Всего на несколько секунд Белоусу удалось это увидеть, как красный глаз сверкнул, завертев своей шестеренкой внутри, и молнии вокруг приняли форму огромной смеющейся морды. Она напоминала ту маску, что он надевал на Бонаре во время битвы с Катакури. Да, это была точно она, но как появилась, так и исчезла, оттолкнув громадное тело Йонка от себя. Это было жутко. Что за силища? Не без последствий, конечно, но он ведь удар в упор только что отразил. Нечеловеческие усилия, уже за это его можно уважать. Но, кроме уважения, был и страх, ведь он мог дать бой даже этому человеку. Теперь, откровенно смеясь от нахлынувшей радости, Адам так и источал эти молнии вокруг тела. Разумеется, это был не фрукт, а воля усиления, сконцентрированная до такой степени, что стала природным элементом. На сегодняшний момент было только два таких элемента, используемые людьми и другими разумными. Огонь и молния. От чего это зависело, непонятно, однако же мощь она имела самую свирепую и неотличимую. Но радость Шичибукая присутствовала недолго. Всмотревшись вдаль, он еще раз осмотрел все. Его интуиция продолжила верещать о приближающейся опасности. Проклятый глаз видел хорошо, а потому замер при виде одного из сыновей большой мамочки. Тот неспешно расчехлил винтовку и прицелился в кого-то. Адам и опомниться не успел, как пуля вошла ему в сердце и там застряла, разворотив все клапаны. Ангел рухнул вниз без чувств, с застывшим лицом уставившись в небо. Всего секунда все изменила, а казалось бы, сколько стараний каждый прикладывал ради убийства вот этого вот. А тут раз и пуля с волей все закончила. Слабо верилось, что за... Они разве не союзники? Приземлившийся рядом Марко находился в недоумении, как и другие. Они же сотрудничали, что Вайспер натворил, чтобы натравить на себя еще и их. Бои прекратились, они были невыгодны особенно для пиратов-союзников Белоуса. Их зажали с двух сторон, на то ангел и рассчитывал, поэтому и относился наплевательски к ситуации на суше. Однако все пошло не так, как он хотел, и теперь даже не ясно, кто враг, а кто союзник. Сингаку не отдавал приказов, с такой флотилией им не сладить, даже если просить подкрепление. Но откуда? Мугивар разнес СР-9, который был ближе всех к ним. Свежие части подойдут совсем не скоро, даже если течением воспользуются. Главнокомандующий остановил себя на мысли, что в принципе все в полном порядке, проблемы в меру решаемые. Их планы по обороне все еще имели силу быть. Они его предали. Понимающе ухмыльнулся Белоус, а когда повернулся к лежачему, тот пропал. Просто испарился, оставив лужу крови от себя. И даже так управиться с ним просто не выйдет. Старик, спотыкаясь от потери равновесия и звона в ушах после удара Мугивара, вернулся к битве. Теперь не только Ис волновал. Это твои союзники, мальчишка? Нет, вряд ли они нам помогут. Все они за головой сам знаешь кого. Он тут полмира против себя настроил. Доигрался в пирата. Может, он такого и не ожидал, но... Парня передернуло от воспоминания от случая на произошедшего на Литл Гаден. Там его загнали в угол, но этого было мало. Где он? Исчез. Оглядевшись еще раз, подметил Марко. Сейчас его цель – спасение сестры. Я не думаю, что его трюки закончились. Гляди в оба, тут повсюду его капканы. А теперь, перед его взором открылась объединенная флотилия. Что их вообще могло объединить? Уж точно не общий враг, только не их. Дон Кихот медленно приводил себя в чувство. Полежав немного, он восстановился, хотя все и ныло от ударов Джоза, но то ерунда. Судя по всему, их предали, видимо, Шарлотте Лин-Лин больше не нужен Адам Вайспер. Оно и ясно, с ним возились только потому, что им был нужен Эликсде Шторм, который сейчас тут, поэтому смысл продлевать союз? Ах, вот же суки драные, а так все хорошо начиналось. Сплюнув кровь, мужчина сжал-разжал пальцы, вправив секундой ранее последний. Регенерацией это было не назвать. Но нити прекрасно зашивали все и даже заменяли разорванные мышцы. И все же, что за черт на него напало? Ни человек и явно не союзник Белоуса. Размявшую он поднялся, стоя куче трупов, которую сам же и образовал, пока особо умные пытались добить раненого. Плохая попытка. Но теперь силы хватало и можно было продолжать. Он так думал, пока прямо перед его носом из-под земли не вылезла рука по плечо. Она развернулась под углом и разом раздробила лед, выпуская оттуда покрытого кровью ангела. Ему досталось, и раны почему-то не лечились, хотя про Сатилу тот знал. Схватив товарища за руку, мужчина разом вытащил остатки тела из толщи, бросив к трупам, как на диван для смягчения. Только после беловолосый выдохнул. Пусть его лицо не изменилось, но вокруг витало такое напряжение, что ярость его была очевидна. Молнии так и сверкали, а давление рвало на части даже мертвецов, тревожа их покой и останки. Так не должно было быть, и все же произошло. Как досадно, как печально, прискорбно и раздражающе. И что теперь? У нас мало союзников. Где этот недомерок Тич, когда нужен? Он вернется, не сможет не вернуться, но и на него рассчитывать не стоит. После того, как он сделает дело, он и нас предаст. Это да, но с чего ты это все же взял? Забыл? Я вижу, когда человек мне лжет, и он лгал про союз с самого начала. Ты, кстати, тоже, но у нас с тобою куда больше общего, поэтому и доверие какое-никакое есть, а он... Что же, раз полетело в тартарары как обычно, то выбор невелик. Начнем раньше, чем планировали, и хотя тут ёнка и ущерба от этого будет куда меньше, но все же полягут многие. Птичья клетка. Облизнулся Дон Кихот, предвкушая грядущие крики и вопли. Да, начинаем, давно уже пора. Раз не можем направлять их словом, будем силой. Именно, у меня уже терпение заканчивается. И создай клона на всякий случай, лучше нескольких. Управишься, конечно, а ты за сестрой, будет прискорбно, повтори она участь Грозда. У меня выбора нет, это единственная проблема, которую я пока решить не могу. Так решай быстрее. Пока эти бараны будут драться как собаки за кусок мяса, меня будет волновать сам знаешь кто. Ёнка, это старые монстры, определенно, но Райзер Старк не даст нам своевольничать. И лишь это здесь вгоняет в настоящую дрожь и ужас. Примечание к части. Новый вопрос в студию, и это прикола ради и ничего более. Вот Адам у нас лжет, обманывает, манипулирует, провоцирует и стравливает. И вот вопрос. После всего его можно назвать трусом, в 117-й обман. Игра ангела. Эта часть видна только вам. Адам понимал, он с самого начала и не рассчитывал, что все пойдет по плану. Все как всегда, ничего нового. Но вот восстание против него еще одного ёнка совсем ухудшило дело. Все четверо уже хотели снести ему голову, даже рыжеволосый был в их списке, потому что отправленный для его задержания Финсрей по сути объявил о конфликте между ними. Таким образом союзников стало совсем мало, а кроме всего ему пулю в сердце всадили, как назло из Кайросики. Убить не убило, но про регенерацию можно было забыть. Фруктовику не вытащить такое, поэтому все силы раз уходили на искусственное функционирование всего тела. Если вырву пулю, ты сможешь и дальше регенерировать? Прижавшись к перевернутой глыбе, спросил в пустоту. Мысленный ответ не заставил себя ждать. Я устала, быстрее рви ее, мне придется выйти из тебя и отдохнуть. Прости, Ади, со мной тебе бы не удалось воспользоваться всей своей силой, поэтому от этого будет куда больше пользы, чем вреда. Тогда залечи мои раны и спрячься. Ни секунды не колебаясь, пират разорвал собственную грудную клетку, чтобы добраться до пули и вырвать без труда, но очевидной с болью. Обычный человек 10 раз бы еще подумал, выпил бы для храбрости, ведь на то не только смелость нужна, но и сила воли, ведь боль от такого невообразима. Потерять сознание – это еще минимум из проблем. Однако у Беловолосого порог боли отличался от нормального человека. Выпучив глаза, он выблевал огромное число крови, вгрызаясь когтями в лед, пытаясь устоять на месте. Пуля была вырвана и перекочевала в карман, такую редкость он не собирался упускать. Тело резко задымилось, а только что выхарканное на землю стало впитывать будто губкой. Во всяком случае, что примерзнуть не успело, а температура под ногами была крайне низкой, даже для льда. Грудина и сердце с остальным регенерировали так быстро, как могли, но даже так им минут 5 на восстановление понадобилось, Сатила уже не выдерживала. Она не привыкла лечить кого-то помимо себя, тут сложнее и сил куда больше требуется. В конце концов, людской организм был сложен по структуре даже для нее. Она понимала его суть, но понимать и делать нужные, разные вещи. Девушка только и успела что выбраться из тела, прячась в одной из расщелин, как за спиной Вайспера приземлился Марка. Он не торопился идти в лобовую, это было не лучшей затеей. Торс парня был оголен, поэтому были видны выдвижные клинки и оставшийся выдвижной пистолет у кисти. Это очевидно было не для красоты. «Ты опоздал», — поднимаясь с колена, предупредил ангел. «Очередной капкан?» — без удивления спросил дивизионщик, оглядываясь по сторонам. «Да и в то же время нет. Как только эти предатели на кораблях высадятся, им, и вам, и дозору, всему придет конец. Звучит интересно. Давай», — оскалился Марко, готовясь к битве. Его крылья были готовы принять любой удар, защитив хозяина. Даже если это будет воля, он все равно рано или поздно регенерирует, включая и тот факт, Если ему оторвать конечность, они не только регенерировали, но и были способны на нечто схожее с лагией. Мифический Зан, который даже по их меркам редкости был крайне непредсказуем. Но почему-то Марка, может, ему казалось, но сейчас на него смотрели с печалью, с жалостью, не провокационной, а искренней, словно Шичибукой чему-то ему сожалел. Беловолосый вздохнул, опуская взгляд, он думал о чем-то, останавливая взгляд на ногах. Его способности, те же, что и у Сейферпола, вдобавок ударные волны. Он ими и кости, и камни запросто дробит, плюс сжатие и свободное передвижение как на земле, так и в небе. Скорость, сила и защита, никаких брешей, включая смекалку и опыт. Воистину, грозный противник. Вот только, этого недостаточно против меня. Вайспер перестал вздыхать, воспользовавшись отведенными ему секундами на приход в себя. Хотя, не совсем это было так, скорее репутация и методы не давали свободно действовать, никто уже не велся на его беззащитность или открывшийся момент для атаки. Где-то вдали раздались новые выстрелы, и пираты большой мамочки стали высаживаться один за другим прямо в бухте. Матросы, как и он сам, пока не знали, как их встречать, но огонь друг по другу еще не открывали. Ее не было, Шарлотты Лин-Лин, она не показалась до сих пор, но ее старший сын Катакури был видной фигурой. «Тебе конец, они здесь по твою душу и прибудут еще, у тебя вскоре не будет союзников». «Союзников?» Чуть басистый глаз приструнил преждевременные речи. «Вы не поняли, мистер Марко». Его лицо стало жутким до безобразия. Он улыбался так, будто натянул маску шута от уха до уха. Она была гнилой, от нее так разило смрадом лжи и безумия. Сунув руку в карман, молодой человек извлек из той ден-ден муши, но какой-то странный и довольно крупный. Он не связывал его ни с кем, нет. Пират заговорил на весь остров, используя радиовещатели для общих команд дозора. Похоже, он взломал их или попросил кого-то. Но кого, точно, Багги. Дивизионщик даже не рассматривал того как угрозу или вообще хоть кого-то. Но, конечно, Адам нашел тому работенку, с которой мог справиться тот, кто все же плавал на одном корабле с самим Роджером. Этого отрицать было нельзя, невзирая на всю нелепость Красноносова. «Проверка, проверка, меня слышно», пронеслось на всю округу, прерывая звуки и сами бои. Не узнать, чей это голос, было сложно, он уже устраивал похожие представления, и это понимание вгоняло в настоящие кошмары дозоры пиратов. Им не было никакого смысла сражаться, если они пляшут под дудку этой паскуды, а они как раз пляшут, и то, что тот собрался делать дальше, действительно вгоняло в панику. Потому что они даже близко не представляли, что именно, но натворить тот мог любую бесчеловечность, а с учетом того, где они находятся. Добрый день, дамы и господа, на связи Адам Вайспер, также известный как Шичибука и Ангел Смерти. Сегодня я вас развлеку. Цуру передернула, давненько ее старые кости так не трепетали. Она прекрасно знала, что сейчас будет, и выступала против этого плана, однако его поддержали двое адмиралов, Кизару и Акайну. Плюс за выступил и сам главнокомандующий. Ужасающий план, ужасающие последствия, которые могли выставить дозор в плохом свете, если бы не условия Адмам, при которых все свалит на него. Это бы никак не отразилось на имидже Стражей Морей. Тем не менее, Ангел не рассматривал в этом планировке само понятие как война. Нет, нет, это было кое-что хуже. Именно поэтому пожилая дама оказалась на эшафоте рядом с главнокомандующим, покидая свой боевой участок без приказа, но у нее были права сделать это. «Сенгоку, начинается. Но ты уверен, плясать под дудку пирата не слишком радостно, но не в этом случае. Мы одним махом уничтожим всех врагов, и мир может встряхнется, но задышит с облегчением. Правда, боюсь, историки запишут это как кровавая резня, как бойня пиратов в бухте Маринфорта». Услыхав это, Ис медленно повернулся в дозорному, не понимая и в то же время догадываясь, к чему тот ведет. Он увидел опаску даже на лице этого человека и все понял без пояснений, что он задумал. «Что?» Распахнув, дрожа глаза, парень не ждал ответа, но не мог не задать этого вопроса. «Увидишь, Партгас Ди Эйс. Спасибо тебе и твоему названному брату за получение этого Шичибукая. Я действительно вам благодарен. Ведь теперь пиратский мир здорово пошатнется». Хина понимала, к чему все идет, и немедля дала приказ о перегруппировке солдат. Приказ поступил на всех участках фронта. Дозор оставлял свои позиции, уходя как можно дальше от замершей бухты. Они как сумасшедшие неслись в укрытие, расталкивая друг друга, оставляя раненых товарищей на поле брани. Это всяко лучше, чем оказаться сейчас там. Вот и началось. Мысленно сглотнула дама, закурив сигарету. «Есть ли у нас выбор?» Быстро докурив, она вместе с другими солдатами ушла через подземные катакомбы за другой периметр обороны. Ей еще хотелось жить. Кобе стиснул зубы и бросился бежать с остальными. В сознании почему-то мелькали газетные обрывки и кровавые бойни, учуденные Адамом, и он понимал: сейчас легче не будет. Сейчас будет нечто, что переплюнет все это разом и изменит понятие о жестокости. Иста и Лейнс погибли, он видел их тела, но Лиза еще жива. Адама он вновь спас ее, пускай и не намеренно в этот раз, просто та оказалась в нужном месте в нужное время. К тому же убить его она была не способна, даже если бы хотела по-настоящему. Сейчас это уже не важно, главное укрыться под землей, там безопасно, там можно уцелеть наверняка. Но чего больше всего боялся Кобе, так это увидеть собственными глазами настоящую бойню на войне. А план главнокомандующего так и назывался: «Бойня в бухте». Какое точное название, даже по-другому не назовешь, ни одна аббревиатура это не опишет. Разве что, пиратский кошмар. Пока дозорные спасались бегством кто куда, а шайка большой мамочки еще даже не успела хоть как-то о себе заявить, все решили за них, а один оратор не прекращал вещать в ден-ден муши на всю округу. «Сегодня я вас развлеку, перраты большой мамочки, ветераны нового мира Эдварда Ньюгейта, скайпийцы и шандийцы. Предлагаю вам сыграть в увлекательную игру». Поставив улитку на ледышку, Вайспер заставил Марка сделать несколько шагов назад. Первый творил какую-то невзаимосвязанную чертовщину. В его руках не было никакого оружия, кроме воткнутого неподалеку зонта. Показав два одобрительных жеста, беловолосый, окончательно запутав противника, знал одобрение большим пальцем, в этом же нет никакого смысла. И тут парень резко ткнул пальцами себя в грудь, куда-то нажимая. Уже через секунду его начало раскачивать, как матроса на корабле в шторм. Правила просты: если вы убьете Мугивару Луффи и Эдварда Ньюгейта, я вас отпущу, вы выживете, вернетесь к семьям, любимым и детям. Подумай, ведь вам есть, что терять, есть за что умирать, но только не за них. Пальцы ткнули по вискам, и глаза юноши стали аж черными от скапливающейся в них крови. Его сосуды лопались, вены вылезали наружу, будто от передозировки наркотиков. На какое-то время он даже перестал говорить, и Марко инстинктивно начал отступать. Его потрясывало, будто бы перед ним появляется какое-то чудовище. Кулаки дрожали. Но от чего? Предвкушения или страха, а может всего сразу? Ему сразу показалось странным все это. Со своими показными силами ангел бы не смог завалить Шики, значит, было нечто не касающееся фрукта, что ему помогло. Зонта из Кайросики явно было недостаточно. А пока он говорил, пираты начали хохотать откровенно. Не все, в основном лишь новички, почувствовавшие превосходство от своего союза с величайшим из Йонка. «Ха-ха, войдет, он реально думает запугать нас, придурок, на нашей стороне отец». Блефовать удумал, всего лишь новичок, любой может открыть рот, неся нечто пафосное. «Но что ты можешь, придурок?» Виста напряг зрение, оглядываясь по сторонам. Хоть он и был рад, что заявление ангела восприняли как шутку, но дивизионщики и дети большой мамочки, едва сошедшие со своих кораблей по душу Алекса, даже не улыбались. Они знали, кто он. Они знали, что он. Катакури всмотрелся вдаль, замечая Вайспера, и чуть подглядел в будущее, после чего одним махом руки остановил своих людей. Если они хотя бы приблизятся к нему, их буквально растерзают. Единственное, что его обрадовало, это факт наличия будущего у этого человека, но, как и в прошлый раз, от этого может и не быть толка. Эта тварь само будущее обманывает, и слава богу, сам не может его видеть. Вероятно, у него и вовсе нет воли наблюдения, лишь боевые способности. «Капитан, вы чего?» Они отводили от него людей и готовились. Белоусу даже приказа своим детям отдавать не надо было. Они уже поняли, уже ощутили. Сейчас начнется, сейчас что-то будет. Инстинкты, третий глаз, предчувствие, интуиция, у этого понятия было много определений, но все они без исключения включились, заставляя руки вспотеть ледяным потом. Катакури, видя несколько последующих секунд, не стал даже разбираться и без какого-либо предупреждения рванул на полной скорости в Вайсперу. Быстрее, еще быстрее, пока не поздно, пока он не показал свои настоящие способности. Луффи был того же мнения, а потому метнулся следом. Его тело перегружало, но скорости все равно не хватало. Ему хотелось разорвать себе мышцы, лишь бы успеть. А громкоговорители вдруг снова ожили. «Если же вы откажетесь, то вам придется убить меня, и я гарантирую». Появившиеся по трем сторонам силуэты почти оборвали его речь. Это будет уже не так-то просто. Закончив это, Вайспер ощутил вспышки боли, разломавшие лед, расколовшие до самого моря глубоко под ним. Каждый кулак достиг цели со скоростью, равной набранной ими на бегу. Марко все же взял себя в руки, но заметил всего секундой ранее до попадания кулака по животу, как большой палец уткнулся в лоб, и Вайспер начал едва заметно пульсировать. Но это все, что он видел. Того так высоко подбросило вверх, что даже силуэт разглядеть до конца не удалось. Странностью было еще и то, как именно подставился пацан. Он оттолкнулся ногами от земли, согнулся себя под определенным углом, словно хотел, чтобы по нему именно так вдарили. И только когда на землю упали сгустки крови от ран Катакури, понял, в чем дело. Ловушка. Эта паскуда отвлекала их. Он игрался в эту показную хрень, лишь бы привлечь на себя как можно внимание, а вишенкой на торте был дофламинго. Уже собираясь метнуться и в его сторону, они поняли, поздно. По всему острову начались значительные изменения. Из-под льда и городских улиц, домов, стен начали вылезать сотни, тысячи твердых как стали и острых как бритва нитей, образующие подобие кокона. Они блокировали любые пути отступления, любые попытки на побег. Это не затронуло только тех, кто остался на корабле, ибо морская вода все еще работала на способности фруктовика. «Что-то не так», — сразу понял Шарлотта-старший, утеряв сразу же все попытки показать свою доминацию. «Да неужели?» — нервно дернул головой Мугивара, не до конца понимая, что творится и главное зачем. «Одно ясно. Ситуация то еще дерьмо. Хуже просто некуда. Или есть куда. Он прав». Чуть приподняв себя вверх на крыльях, оглядывая все поле брани, цокнул Марко. «Это птичья клетка. Этот пернатый уже использовал ее несколько раз, но мало кто об этом знает, потому что почти никто не выжил. Конечно, на отце это не сработает, но она неправильная», — закончил за него мысль Катакури. «Ее форма в виде купола, чьи стенки постепенно сжимаются и изничтожают все до основания, но он запустил ее вверх ногами, оставляя небо чистым. Если они хотели уничтожить всех, то не допустили бы такой ошибки». Мугивара резко посмотрел на платформу под эшафотом, там должны были располагаться адмиралы дозорных. Двое уже вышли на передовую, а третий оставался в тени, в тылу. Но сейчас все трое стояли как по команде, направляя руки в небо. Они были лагией, и одними из мощнейших в мире. Магма, лед и свет, смешиваясь в единых лучах взлетающих ввысь снарядов, они то перемешивались, то затихали, растворяясь в серых тучах. Да, они уже поняли. Они уже все разом осознали, и теперь, несмотря на всех их союзников, несмотря на годы путешествий в самых невиданных местах, их охватил ужас до самых пят. Сначала было тихо, каждый был готов. Думал, что готов, но к катаклизмам нельзя подготовиться. Небо зажглось сначала алыми, потом желтыми и под конец синими вспышками несущихся вниз, как град, снарядов. Они раздрабливали все под ногами, сжигали, стирали, протыкали, замораживали, испепеляли, изничтожали. Бухта наполнилась воплями, страхами, человеческим ужасом, не готовым к таким испытаниям. Пираты. Нет, просто люди, просто выбравшие свою судьбу люди, в чьих интересах была свобода и дух товарищества. Они умирали самыми ужасными способами, которые знала война, от некоторых даже ничего не оставалось. Если бы тут рыли могилу каждому мертвому, то они были не смогли их посчитать ни в жизнь, ведь от тела даже пыли не оставалось. Кто мог, прыгал в воду и сваривался заживо. Океан то кипятился, то снова остужался, попутно пропуская иглы из чистейшего света. Бежать было некуда, только вперед, и только вперед. Спасут Эйса, и все закончится, они смогут уйти, они смогут выжить. На словах это здорово, они и плыли сюда в возбужденном состоянии, ожидая битвы, войны. Войны, вот именно. Когда металл скрежечит с металлом, порох в воздухе витает, пушки с пристани палят, а бортовая батарея отвечает им той же пальбой. Когда друг познается в бою, когда каждый демонстрирует свою силу и храбрость, когда кровь кипит и перемешивается пеплом и морской солью, где солдаты и пираты бегут, неся на плечах флаги, свои символы с алыми краями, потому что знаменосец споткнулся о чье-то подорванное тело. День и ночь переплетаются и не различаются, ноги и руки отказываются слушать, а ты все идешь и идешь, бежишь к цели, за победу, только вперед. Вот что такое война, а это, что угодно, но точно не она. Резня, бойня, бесчеловечная, без принципов, с одной единственной целью и уж точно не победой. Дозору этого мало, ему нужен 100% геноцид. Вот расшумелись. Вздохнул Белаус, смотря на нескончаемый поток огней. И это все, что ты приготовил для нас, Адам Вайспер? Слабовато. Перехватив свою бесенту, Ньюгейт, чуть прицелившись, метнул ее прямо в воздух. Копьеобразное оружие прорезало сам воздух, раскалывая на осколки все посторонние в нем объекты. Атаки сразу троих адмиралов сошли на нет, и те немедля прекратили. В этом не было смысла, к тому же мало что меняло. Пиратское полчище, наблюдавшее за подавлением еще более превосходящей мощи, подняли свое оружие к небу и новыми силами направились к стенам. Дозорные немедля открыли огонь из всего, что было, разместившись в своих укреплениях. Сверху что-то шарахнуло, будто гром. На него и внимания не обратили, да только парализовал многих этот шум. Он не вредил, но сводил мышцы и оглушал барабанные перепонки. Лиза моментально поняла, что это. Такое уже было на Фейзере, когда явился ангел, но сейчас это было куда как мощнее. До всех вслушавшихся стало медленно доходить, что это вопль, крик, ор, рев, будто дракон с неба спускается. Даже на звуковую атаку не было похоже, что-то иное. По тучам над головами разошлась молния, мелькнула где-то у тучи покрупнее, а потом спустилась пониже, еще ниже, устремляясь к земле. Облака рассеивались словно буром. На миг яркий свет прекратился, и тогда облака разошлись столь резко, что даже поднявшие головы осознали это не сразу. Он идет, всем к оружию. Взмывая в небеса, Марко хотел принять удар на себя. Хотя бы затормозить эту тварь, хотя бы ненадолго остановить, ведь иначе случится непоправимое. Его хватанули за плечо и утянули назад к земле. Уже собираясь втащить хорошенько этому умному человеку, дивизионщик увидел, как зрачки Мугивара аж сужаются, смотря в небо. «Ты умрешь», — предупредил паренек, и до Марка дошло, почему он так сказал. Вайспер. Его не было видно, но очевидно, что он, намеренно позволив себя швырнуть повыше, приближался с километровой высоты обратно вниз. А это значило скорость, отдачу от удара и зверскую разрушительную мощь от нее. Облака переплелись с воздушными потоками и молнией, образуя сверкающий туманный объект, довольно медленно приближающийся к земле. Медленно, да, но он был гигантский. Шичибукой перестал играться и по-настоящему взялся за дело всерьез. И Марко понял, почему тот удивился так при его вопросе. Вайсперу не нужны союзники, не нужна ничья помощь, не нужен дозор и Дон Кихот, ему никто не нужен, потом что он собственными руками способен убить всех. Сопляк, да ты издеваешься. Белаус взялся за оружие покрепче. Кто же знал, что все будет так? Возомнил себя Йонка, что ли? Не дорос ты еще до такого. Метеор приближался, он тенью накрыл бухту и оборонительные постройки дозорных. Люди молча наблюдали за тем, как вызванный небесным обитателем катаклизм обрушается им на головы, но страха не было. Был страх осознания, на что способен этот ублюдок. Это пугало, да, но никто не чувствовал себя беззащитным мальком, которого прихлопнут и окончат муки. Здесь был Йонка, здесь были адмиралы и главнокомандующий. Чего бояться, чего ради? Пираты вновь пошли в бой, хотя с куда как меньшим рвением. Белаус уже начал действовать, а значит, и бояться нечего. Вибрациям было плевать, кто или что на их пути. Они даже воздух стирали, и как любой орех, Ньюгейт схватился за бесенту и подпрыгнул вверх. Его мышцы вздулись, и один единственный хлопок разделил металл от небесного бедствия. Сжав зубы и рыча от перегрузки старых мышц, Йонка тужась продолжал раздавливать эту скорлупу, как казалось издали. Метеор не продержался долго, он начал светиться от расколов, трещины расходились по сторонам, выдавливая свет наружу. Ну надо же! Чувствуя, как на лице появляется улыбка, Эдвард постарался даже не думать об этом. Ему весело. Противник не сильнее его, нет, но он пытается, развивается и не прекращает попытки его убить. А ведь и точно, сражаться – это весело. То, что нужно, чтобы расшевелить затекшие кости. Но все равно такого хода недостаточно. Этот мелкий пиратишка все еще слишком зеленый и неопытный. Тебе. Мышцы завизжали от нагрузок, а старое тело, будто стало сбрасывать с себя ржавчину. Не править морем. Как в книге про добро и зло, как тьма рассеивается светом, так и небесное бедствие хлопком распалось. Обращаясь в пустоту и на ликование своей команды, Белаус начал приземляться обратно на землю. Рукоять его оружия потрескалась в нескольких местах, даже несмотря на объятия воли, поэтому показатель последствий от такой атаки прекрасно был виден. Упади эта штука им на головы. Это было очевидно, но все же многие выдохнули с облегчением, и из скопления молний, дыма, воздуха и облаков прошлась туманная завеса, обволакивая всю бухту и ее пределы. Еще не успевшие коснуться земли ноги Йонка были вбиты в нее от давления по животу. Ничтожная атака. Металл проткнул туман, пытаясь пробить сердцевину спереди находившегося, но по ощущениям там была лишь пустота. Ударная волна, подумал старик, и в последующий миг это осознавая по его лицу прошелся хук левой. Тяжелый удар. Ударная волна рассеяла дым и полетели осколки от разбитой глыбы, видимо рядом стоящий. И тогда каждый узрел лицо, вбитое с размаху бледной как мел рукой, откуда выпирали вены и сосуды. Это был уже не человек, но и не демон. Вы абсолютно правы. Занося руку для нового удара, послышалось будто шепот в темноте. И тогда новый хук, чей кулак, казалось, был заряжен волей, принявший от перегрузки вид молнии, влетел мужчине прямо в глаз. Но небеса, моя территория. В. 118 обман. 7 уровень. Кто такие отрицатели? Сложный вопрос. Это группировка людей, собранная из разных миров с определенной целью. Первоначально их ничего не связывало, они не должны были встретиться и сотрудничать, таково было веление судьбы. Но все это лирика. По факту речь сейчас шла о вторженцах из иного мира, которые перекроили историю так, как им было выгодно, и даже Бог не помешал. Пытался, но не смог. У тех был опыт в сражениях с высшими сущностями, они прекрасно знали ход их мыслей и с этим разрабатывали стратегию. Потому и творили, что хотели, зовя себя апостолами, сильнейшие из проклятых, что служат королям, тем, кто возненавидел мир больше всех. В этом и была их разница. Речь шла не только о силе, как о планке различия. Апостолы стали проклятыми наотрез, отказываясь умирать, им так сильно хотелось жить, что даже Бог не отнял эту жизнь. Ярость, сила, упертость, решительность, было множество качеств их, описывающих как воинов и убийц. Невероятные люди, которые выжили собственными силами на таланте и тем, что природа от рождения. Их можно долго описывать, но одно понятие будет наиболее правдивым. Монстры человеческого рода. Но короли, первородные носители проклятий, это уже совсем другое, ведь апостол всегда служит кому-то. Они, как герои из различных мифов, что объединились наперекор богам, пройдя весь путь от начала и до конца, а после выбрав собственный вне их ока, так делают величайшие из людей. И вновь же, короли, другие, ведь такие как герои им служат по доброй воле, они не понимают. Раздался в глухой, многолетней тишине голос, и цепи зашевелились. Найти апостола нетрудно, но короли появляются иначе. Эх, в итоге все сошлось опять к войне. Вечно одно и то же. Вы уже задрали, козлы упертые. Цепи вновь зазвенели, а несколько звеньев лопнули, казалось, от легкого движения. Они были старыми, это правда, тем не менее, материалом служили кайросики, а не хлипкое железо. Окутанный ими с ног до головы находился в гробу, подавляющим его силу посредством не морского камня, а технологий сюда заточивших. Вдохнув полной грудью, этот человек издал звук на манер рева разгневанного дракона, который из самых забытых глубин стремился вырваться наружу. Его не сдержали цепи. Никакие кайросики и факторы не остановили разрыв звеней и металлического каркаса. Гроб, ограничивающий силу, скукожился и разлетелся в стороны, опуская того без какой-либо опоры на землю. Цепи дождем посыпались вниз, созвучно падая градом с тонной металла и затихая со временем. Молодой парень лет 22 не более, приземлился на четвереньки. Его тело еще не привыкло. Долгое бездействие сказывалось на мышцах, но для него эти недочеты даже не рассматривались. Это состояние напоминало о былом, о стародавних временах. Сколько он так провел? Наверное, сотни лет, может тысячи. Он сам не знал, ему было без разницы. Время, оно не являлось понятием для таких. Алые волосы стояли, фигура стояла, приводя разум к обыденности, до тех пор, пока двери в его тюрьму не распахнулись. Сам Магеллан зашел внутрь, отдавая честь, а вернее воинское приветствие, ударив себя в кулаком по сердцу. «Господин Райтер Ферст, приветствую, я надзиратель Импилдауна, Магеллан. Мы ждали вашего пробуждения, Райтер». «Точно, Райнара, это было скорее далеким прозвищем, данное откровенно по пьяни, но оставшееся на устах. Райтер Ферст, вот его настоящее имя, и он его не забывал, оно было дано родителями, отцом, таким же воином, как и он сам, а также безымянной матерью, вряд ли имеющей хоть когда-то какой-то статус. Нажраться бы сейчас, но...» — выдохнул настоящий пар тот, показывая ряд неестественных акульих зубов. «Я чую бойню». Снова. Начальника тюрьмы передернуло всего-то от мимолетно пробежавшей вокруг жажды крови. Апостола окружала алая дымка с ног до головы, испускаемая непроизвольно и даже неосознанно, Его инстинкты и тело реагировали раньше запустелого разума. Но такое давление, пускай всего на миг, среди людей такого не сыщешь. КХМ. Да, сэр, великая война началась. Все, как и было предвещено, все всегда ведется к этому. Люди не меняются нигде. Отмахнулся апостол. Если это война, то кто зачинщик? Это Адам Вайспер. Он стравил Йонка с дозором ради избавления себя от врагов. Он крайне опасен и даже вам с ним. А-а-а, Райна раскрючил недовольную морду, будто бугай, смотрящий на дрыща. Мне не справиться, ха-ха-ха, забавно. Ты, видать, не понимаешь, как тут все устроено. Извините, но подумал мужчина о другом. Он совершенно отличается от остальных. Апостолы свою силу ограничили, как могли, но он, даже если захочет, не сможет. Настоящее чудовище, на его фоне даже Йонка людьми предстают. И правда, Магеллан забыл, с кем разговаривает. По сути, этот человек был того же разряда, что и Старк. Его боялись, боялись даже апостолы, каждый из которых хуже монстра, и на то была причина. Заключенный размял затекшие кости и шейные позвонки. Его физподготовка была устрашающей. Идеальная комплекция, которой не добьешься одними тренировками, лишь на войне, на поле брани убивая. Красные волосы, совершенно неповторимый оскал клыков, а не зубов, ростом под 180 см и ни единого шрама, несмотря на свою репутацию. Его телосложение было аномальным. Складки мышц были везде, где только можно, казалось, развита каждая часть тела, насколько это вообще возможно. Такую фигуру не получить тренировками, лишь в боях, десятках, сотнях сражений насмерть, а акульи зубы, желтоватый цвет глаз и алые волосы еще больше придавали ему образ зверя, а не человека, хищного животного, царя зверей. Адам Вайспер, значит, понятненько, сильное имя. Разминая затекшие мышцы костяшки, те мимолетно отдавались многочисленными хрустами каждого сустава. Все вставало на место, так как должно быть, но нужна практика, нынешнее тело никуда не годится. Райтер это понимал, ему хотелось подраться от долгого безделья, но все же понимание нынешней ситуации сдерживало его от безрассудства, но лишь этой только. Оскал растянулся по лицу. Война. Он проснулся вовремя, это и будет разминкой после долгого отлеживания. Шея резко повернулась едва не на 180 градусов и остановила взгляд на открывшейся воронке прямо перед его каркасом, стоящим на добром слове. Интерес к происходящему у парня правда пропал уже через секунду, когда ощутил, кто именно вышел оттуда, потому и не смотрел. Зачем поворачиваться лицом к тому, кого знаешь уже столько веков? Магеллан же в свою очередь отдал честь еще раз. Еще один апостол. Ну, это очевидно, те не сидели бы без дела, учитывая все обстоятельства. С добрым утром, Ферст. Как спалось? Да зашибись. Делая прямо перед девушкой зарядку, отвел взгляд юноша. Тело ни к черту, нужна практика. Слыхал, Старк еще одну войну развязал, ища ту суку Танатоса. Ну и, нашел, это же Старк, разумеется. Только вот войну начал Адам Вайспер, а не мы. Попытки им манипулировать ни к чему не привели, поэтому мы решили поспособствовать ему, ибо наши цели соприкасались. Все идет так, как он хочет, а мы лишь наблюдаем. Серьезно, что ли? Несмотря на ухмылку, тому очевидно было без разницы. Его зарядка продолжалась в виде отжимания и подтягиваний на цепях. Так он враг или друг? Я тут на поле брани заявиться хочу, а вот против кого воевать пока не решил. Все равно дозор вместо правосудия херней страдает, а пираты так подавно. Вырежу всех, и едва ли кто-то пикнет. Всем чхать, мы же о людях говорим. Девушка тяжело вздохнула. Тому лишь бы подраться, так всегда было, но сдержаться такого монстра не выйдет. Даже по меркам апостолов это суицид. Да, может, они и бывшие герои в каком-то смысле, но Райнара тогда просто животное. Его нельзя контролировать и ограничивать. Магеллан не смел открыть рта, любое неверное слово могло разжечь настоящее пожарище с последствиями. Он еще помнил, чем тот занимался в тюрьме 40 лет назад. Такое лучше не афишировать, в это не поверит, но мы тоже люди, напомнила дама, воткнув косу в пол и присев на нее, свесив ноги. Она изображала задумчивый взгляд, но по факту ей было скучно. Всегда было скучно, когда болтала с этим парнем, хотя и не ясно, чем это было вызвано. Может, очевидностью его ответов, именно поэтому лучше всех их понимаем. Короче, Шира, давай конкретнее. Что, к чему, зачем и почему? Ну, прикрыла глаза проклятая, положив руку на руку, уперевшись той в колено. У нас тут полно проклятых. Такого еще не было. Сейчас они режут друг друга, и пока не ясно, чем все кончится, но просто назови имена, не тяни. Мугивара Луффи и Адам Вайспер, оба занятны по-своему, но Мугивара выделяется сильнее, он был признан местным богам, поэтому осквернить его куда вероятнее второго, отвергнутого им. Райнара покрутил рукой, разминая все еще затекшее плечо, вкладывая в складки памяти эти имена. Ему не важно, кто это был, не важно, кто как выглядел, чем жил, что делал, на что способен. Все, что ему хотелось, убраться из этого мира, где ему запретили развлекаться, как он сам того хочет, под кучей предлогов. Что для этого нужно? Найти Танатоса и как можно проклятых и притащить на ковер Старку. Чем быстрее, тем лучше. Первыми будут эти два имени. Ясно. Кратко вправив шею под неестественным углом под 90, заключил тот, вытянув руку, растопырив пальцы, его устами была отдана команда. Ко мне. Магеллан и не понял сразу, к кому именно было обращение. Металлический каркас, то, что от него осталось, разорвало на ошметки, раскидав металл по полу. Внутри что-то было, что-то покоилось вместе с апостолом. Клинок, что магнитом лег тому в руку и был перекинут через плечо. Это была не катана, топор или нечто подходящее под описание оружия, а куча железа на рукояти, сплавленная в едино огромная масса металла длинной с человеческий рост и шириной в почти 3 руки. Эта махина весила около 1,5 тонны, даже больше. Такую было не просто поднять, а этот. Райнар закинул ту себе на плечо, будто это бамбуковая палка для обучения юных фехтовальщиков. Если он ударит этой шуткой со всей дури. На миг промелькнуло в подсознании хозяина тюрьмы. Годы его не изменили. Вздохнула мысленно Шира, прекрасно зная, что это за оружие. Тут дело не только в весе, оно реконструировано самим Старком. Это не одна лишь масса железа. Итак, поднимая и опуская одной рукой эту металлическую груду, парень разминал конечность банальной разминкой. «Где там выход? Прошу за мной!» Жестом попросил следовать за ним Магеллан, чувствуя, как встают дыбом волосы на спине. Поворачиваться ею вот к этому вот все равно, что суицид. Когда ты сражаешься с тем, кто сильнее тебя, то стоит ощущение, будто ты поставил себе задачу взобраться на огромную гору, преодолеть ее своими силами и не рухнуть. Это чувство или же страх перед жаждой крови твоего оппонента, который будто погружает в воду на самую глубину, и пока ты не всплывешь вверх, ужас этот не преодолеешь. Но это все в обычных случаях. Сейчас же мужчина ощущал себя дичью, которую бросили в клетку со зверем. Ты можешь взобраться на гору, ты можешь поднатужиться и всплыть на поверхность, но какие шансы в одной клетке у зайца против медведя? Но держа свое мнение при себе, мужчина, покрываясь потом, взошел на 6-й уровень и сразу же остановился, смотря на одну из решеток. Что с ней было не так? Ее не было, заключенной. Магеллан старался не подавать виду, а потому без разборов пошагал дальше, как заключенные стали галдеть, берясь за решетки. Они впервые видели, чтобы кого-то выводили из тюрьмы с оружием, да еще и с уровня, о существовании которого никто и не догадывался.